Глава третья. Несмотря на то, что от мужа мало что осталось, тело разметало взрывом. Тоня легко опознала его по необычной обуви, сине-красным ботинкам. В морг вместе с Антониной поехали Елена Валентиновна и Федор Кузьмич. Родионовой было очень жаль Ткачеву, которая, услышав ужасную весть, окаменела. Даже не смогла заплакать. Вдова порылась в шкафу, достала из вещей черный платок, повязала его и превратилась в зомби. Велели ей сесть на стул, и она молча на него опустилась. Попросили пройти в машину, и Тоня пошагала. Родионова, сидя в авто около бедняжки, взяла ее за руку и попыталась утешить. Она говорила какие-то слова, Антонина смотрела в окно, а потом вдруг пробормотала. «Какая красота кругом! Бедный мой Тиша!» Последнее, что он видел в жизни, была грязная дверь с нецензурным словом. Елена подумала, что супруги, гуляя в последний раз по округе, наткнулись недалеко от отеля на ветхий сарай, невесть кому принадлежавший. Строение постепенно разваливается, и хулиганы постоянно пишут на его стенах ругательства. Родионовой очень не нравится, что около ее гостиницы находится такая красота. Но поделать ничего не может. Она хотела даже купить сарай, чтобы снести его. Но ей не удалось узнать, кто владелец постройки. Услышав слова вдовы, Елена Валентиновна чуть не заплакала от жалости к ней и пробормотала. «Нет, нет, Тихон Матвеевич перед кончиной наслаждался видом прекрасного заката». Антонина ничего не сказала, все так же молча глядя в окно. Когда вдову и сопровождающих провели в морг, Родионова возмутилась. «Вам не стыдно родственников в таком помещении принимать? Каталки с трупами повсюду, запах ужасный, от патологоанатома спиртным несет. В кино совсем по-другому опознание выглядит. Здесь не фильм, а реальная жизнь», — огрызнулся мужчина в мятом халате. «Наш морг один на кучу окрестных деревень и городков». Построен почти 60 лет назад. Недовольны нами? Ступайте к главврачу, ему и жалуйтесь. Когда санитар откинул простыню, Антонина закричала. А Федор Кузьмич крякнул. «С ума сошли вдове такое показывать! Берите анализ ДНК для опознания. Деньги на исследование вы дадите?» — надулся врач. «У нас ограниченный бюджет. В данном случае все ясно. Обычный ДТП». Водитель не справился с управлением, и сомнений в личности Ткачева нет. Машина зарегистрирована на его имя, к тому же рядом с местом аварии нашли портфель с вещами Тихона. Его взрывом выкинуло. А там были паспорт с его фамилией, связка ключей, видимо, от квартиры. «Кредитка», — пояснил юный полицейский, которого отправили в морг проводить тягостную процедуру. Во время разговора Елена Валентиновна изо всех сил старалась не смотреть на таз, где были сложены фрагменты тела погибшего, и не знала, куда деть глаза. «Это точно Тихон», — вдруг громко сказала Антонина. «Вон, видите, ступня в сине-красном ботинке. Обувь я мужу купила. Она эксклюзивная. Ее из-за границы одна женщина своему сыну привезла, а ему размер не подошел». Тут Родионова замолчала. Я подождала некоторое время, потом спросила у Елены. «А от нас вы чего хотите? В чем проблема?» Она сделала глоток чаю. Полиция быстро признала смерть Тихона Матвеевича результатом ДТП. Ткачев выпил. «Погибший был под воздействием алкоголя?» быстро спросил сидевший до сих пор тихо Валерий Крапивин. «Судя по тому, что я сейчас читаю в отчете, да», — ответила вместо клиентки Эдита, уставившись на экран одного из своих ноутбуков. В документе есть замечательная фраза. «В результате обнюха частей тела ощущается резкий запах гари и алкоголя». «Обнюха тела?» — повторила Буль. «Обнюх? Я думала, что уже все слышала и видела. Помню разные восхитительные фразы из отчетов коллег». «Ну, например, в крови мертвого трупа не обнаружено ни водки, ни табака, ни побоев». Но обнюх тело — это сильно. Они вскрытие делали? Нет, — ответила Эдита. Местным сыщикам и так все ясным казалось. Денег у них на анализы кот наплакал, бюджет крохотный. А в случае с Ткачевым никаких загадок не было. Елена отодвинула от себя пустую чашку. Я тоже подумала, что Тихон Матвеевич развязал. «Погибший раньше пил?» — спросила я. «Ткачевы выглядели достойно», — вздохнув, принялась объяснять хозяйка отеля. «Но было понятно, что они небогаты. Вещи Антонина носила новые. У нее, например, есть розовое болеро, очень модная в нынешнем сезоне модель. Только сразу видно. Красивая обновка, но дешевая, не от Шанель и не от Дольче Габбана». Антонина рассказала горничной, которая убирала их коттедж, что поездка в лесной парадиз — это подарок мужа на годовщину знакомства. И я решила сделать им сюрприз. Утром Ткачевым принесли ваучер на бесплатные коктейли в баре. В течение всего срока их пребывания. «Очень щедро», — отметил Александр Викторович. «Обычно администрация дарит постояльцам один счастливый день». Родионова улыбнулась. «Я понимала, они много не выпьют, но по бокалу за ужином». Однако Антонина вернула презент. Пришла ко мне в офис и смущенно объяснила. «Не подумайте, что я неблагодарная. Очень приятно, что вы по отношению к нам с мужем внимание проявили. Но, видите ли, дело вот в чем». Тиша на заре нашего брака начал пить, и мы чуть не развелись. Потом он взял себя в руки, преодолел зависимость, более не прикасался к бутылке. А 10 лет назад мы поехали к близким друзьям на юбилей, отмечали его в ресторане. Тихон попросил безалкогольный мохито, а ему по ошибке принесли коктейль с ромом. Когда я поняла, что происходит, было поздно. Муж уже опьянел. На следующий день он купил бутылку водки. Начался кошмар. Тихон ушел в запой. Еле вынырнул из него. Снова кодировался. Я теперь постоянно на страже. Боюсь рецидива, поэтому извините. Вынуждена отказаться от вашего щедрого подарка. Елена Валентиновна взяла в руки чайную ложечку и начала ее вертеть. Мой покойный муж тоже был алкоголиком. Он регулярно зашивался, ходил к гипнотизеру, пил всякие таблетки, травы. Честно пытался побороть страсть к спиртному. Но всякий раз срывался. Перед смертью почти 5 лет ни капли в рот не брал. Шарахался даже от кефира и кваса. А потом добрые дружки его пивом угостили. И все. Слетел мой Женя с катушек. Хватанул стакан водки и умер от сердечного приступа. «Такое бывает с алкоголиками», — грустно заметила Буль. «Развязка — сильный удар по сосудистой системе. Много мужчин погибает из-за того, что после нескольких лет трезвой жизни они выпивают всего-то пару рюмочек». Родионова кивнула. «Именно это мне кардиолог в больнице и сказал. После того, как Ткачева про своего мужа и болезнь рассказала, я ее еще больше пожалела. Потому и не удивилась, когда услышала, что погибший под воздействием спиртного был. Знаете, я как раз в день трагедии столкнулась с Антониной. Она мужа проводила и в домик шла. Я ее спросила, временно остались одна? Ткачева ответила «да». У Тихона дела неожиданно образовались. А потом добавила, к врачу ему надо заглянуть, что-то сердце ночью сильно щемило. Понимаете, да? Скорее всего, Ткачев опять пить начал. Супруги поругались, и Тихон умчался. Никаких дел у него не было. А может, и впрямь дискомфорт ощутил. Но все же я думаю, что они повздорили, иначе бы Антонина вместе с Тихоном в клинику подалась. После посещения морга она была в жуткой растерянности, и я предложила ей остаться в отеле. Елена Валентиновна покачала головой. Я представила себя на ее месте. Муж погиб страшной смертью, я с ним поругалась. И теперь уже не помириться. Надо заниматься похоронами. Сейчас вернусь домой, там чашка супруга, его одежда, половина кровати ночью пустая. Жуть. Ну и сказала Ткачевой. Тонечка, переночуйте сегодня в гостинице бесплатно. Подумайте спокойно. Кому за помощью и поддержкой обратиться можете? Позвоните этим людям, пусть они вас завтра заберут». Она согласилась. Я попыталась накормить ее ужином, но Ткачева плохо себя чувствовала. Голова у нее кружилась, ноги дрожали. Я вызвала к ней нашего доктора. Та измерила давление. Слегка высоковатое оказалось, но совсем не страшно. У меня очень хороший врач. Зав. Отделением в московской клинике. Вернее, у меня несколько медиков работают. Они по очереди дежурят. В тот день была Валентина Николаевна. Она посидела около Антонины, пока та не уснула, а потом зашла ко мне. «Сильный стресс у женщины», — сказала она. «Я посоветовала вдове завтра обратиться к своему врачу». Она сказала, что такового у нее нет. И я пригласила Ткачева в нашу клинику. Родионова сделала глубокий вдох. А утром горничная нашла Антонину мертвой. И понеслось. Хозяйка отеля махнула рукой. Кончину Тихона мне от других гостей скрыть удалось. Собственно, это нетрудно было. Постояльцы по своим коттеджам сидят, другими гостями не интересуются. А с Антониной иначе вышло. Я опять вызвала Федора Кузьмича. Попросила его решить проблему. Панкин никогда меня не подводит. Тело незаметно увезли в морг. Через день Федор мне позвонил и сообщил, что ничего странного в смерти вдовы нет. Инфаркт. Женщина не перенесла смерть любимого мужа. Я выдохнула, велела вещи Ткачевых собрать, коттедж помыть, приготовить его для других гостей. А утром нагрянула полиция. Вернее, сначала приехал паренек, попросил показать ему номер, который занимала умершая пара. Узнал, что там все вычищено, санузел простерилизован и укатил. А потом уже двое прибыли из местного отделения и давай на меня наезжать. Почему комнаты отдраили, что скрыть хотели, зачем вещи мужа и жены упаковали, кто разрешил мусор выкидывать. Я позвонила Панкину. Тот незамедлительно примчался, но эти хамы разумных доводов адвоката не слушали, сыпали вопросами. Потом решили побеседовать с другими постояльцами. Я им попыталась объяснить, что никто про Ткачевых ничего не расскажет, они не общались с другими гостями. Куда там? Мне приказали вызывайте всех в столовую, устроим собрание. Елена стиснула губы и повернулась к Ивану Никифоровичу. Понимаете? Неудачный для вашего бизнеса день, заметил шеф. Да просто смертельный, воскликнула Родионова. Ко мне приезжает особый контингент. Люди, не желающие светиться. В основном постоянные клиенты. Если собрать их в общем зале, это же катастрофа будет. Более они в лесной парадиз не сунутся. У дурных вестей быстрые ноги. О том, что в моем отеле умерла женщина, а полиция устроила массовый допрос, тут же станет известно. Я попыталась успокоить Гелену. Ваши клиенты не станут говорить, где отдыхали. Они заинтересованы в сохранении тайны так же, как и вы, даже больше вас. Лицо и шея Родионовой покрылись розовыми пятнами. Все равно протечет. Не дай бог, желтая пресса заинтересуется. Но хуже всего то, что от меня уволились сразу две горничные. Я пыталась их удержать, ведь найти нужную для моего бизнеса прислугу очень сложно. Предложила повышение зарплаты, и обе отказались. Одна заявила, все знают, что Ткачеву отравили, иначе почему вы Никиту уволили? А я, как назло, на самом деле в тот день, когда ездила с Антониной на опознание, рассчитала шеф-повара. Но это было сделано по его желанию. Никита меня об уходе за 2 месяца предупредил. У плиты сразу встал другой человек. Никто из персонала о замене заранее не знал. Просто так совпало, что это в тот печальный день произошло. Но служащие начали перешептываться. Они всерьез решили, что постоялицы яд подлили. Глупость несусветная. Иван Никифорович, помогите. Человек, который меня к вам направил, сказал, что вы все можете. Шеф сделал отрицательный жест рукой. Нет. И сомневаюсь, что на свете существует хоть один человек, который может все. Сформулируйте, что вы хотите от нас. Елена Валентиновна заломила руки и зачастила. Развейте глупые слухи об отравлении. Но главное — защитите меня от местной полиции. Когда мерзавцы поняли, что я не хочу трубить общий сбор постояльцев, они насели на меня, стали требовать книгу регистрации. А там, понимаете, я почти всех клиентов не первый год знаю. У меня есть их контакты. Никто из них не хочет показывать свой паспорт на ресепшн. И я... «Записывали в Гроссбух фальшивые данные?» — предположила Аня Попова, сидевшая около меня. «Не смущайтесь, так многие владельцы мотелей делают». «У меня прямо истерика случилась», — всхлипнула Родионова. «Реально плохо стало, голова закружилась. Потом возник еще один полицейский, старший по чину. Он прежних выгнал, очень ласково со мной заговорил, пообещал шум не поднимать и вообще дело не заводить. Но поскольку смерть Антонины подозрительна, то...» Елена замолчала. «То кое-кому придется ему заплатить, короче. Давайте деньги», — договорил за нее Александр Викторович. «Злой и добрый полицейский. Старый, но хорошо работающий прием», — поморщилась Аня. Родионова молитвенно сложила руки. «Пожалуйста, пожалуйста, займитесь сами смертью Антонины. Там и делать-то нечего. Главное, отгоните от меня жадных шакалов. Вам я верю, вы не станете болтать о моем отеле. Вам могу дать список клиентов. Знаю, никто не будет их шантажировать. Предоставлю и координаты служащих. Вот, здесь горничный, повар, эскорт-служба. Все-все-все. Обратите внимание на возраст. Никого моложе 18. Да у меня особый отель, но я не нарушаю закон. Докажите, что никто из наших сотрудников в смерти Ткачевых не виноват». Посетительница зашмыгала носом. «Умоляю вас».